Пока они открыто не начнут действовать и не будет хоть каких-то доказательств, я не смогу организовать собрание Каге и обвинить Акацки. Сейчас их существование выгодно великим деревням, сам понимаешь. Значит, Данзо согласно кивнул, нам остается только мешать их планам и ждать ошибки. Что ты предлагаешь? Моментально подобрался Фугаку. Сокращать их численность нужно при любом удобном случае. Но, Данзо впился взглядом в пятого, пока жив Пейн, им постепенно найдут замену. Пусть хуже, но найдут. А вот возрождение Биджу занимает несколько лет. Как ты себе это представляешь? Не стал скрывать своего раздражения Фугаку. Убить Джинчурики не так просто и моментально приведет к войне, а мы к ней не готовы. Именно поэтому нужно подстроить все так, чтобы на нас не упала даже тень причастности к смерти Джинчурики. Парировал Данзо и продолжил. Однохвостые и семихвостые сразу отпадают, опасно сейчас нарушать баланс. Мне известно об определенных разногласиях между руководством и их Джинчурики, но этого недостаточно. Про Кума и говорить нечего. Остается Кири с его треххвостым и шестихвостым. Потеря одного из Биджу для них не будет критична. Прошлогоднее восстание одного из семи мечников тумана знатно ударило по Мизукаге. Можно этим воспользоваться. Данзо дал время Фугаку обдумать его слова. И что ты конкретно предлагаешь? Найти Мамачи Забузу и помочь ему завершить начатое, свергнуть Ягуру. Данзо не мешал пятому думать. К сожалению, работа с Джонином Кириганрю ничего не дала. Все попытки перенаправить его ненависть с Шиноби Ивы на Мизукаге провалились. Ганрю был слепо верен Киригакуре. Несмотря на это, его шпионы смогли наладить связь с оппозицией Мизукаге под предводительством Тирумимей. Данзо был уверен, что и без их вмешательства гражданская война в Кире скоро закончится. Так почему бы им не помочь, преследуя свои цели? Такое вмешательство приемлемо, согласился Фугаку. Ты ведь не просто так предложил этого мечника, известно, где он скрывается. Данзо скупо улыбнулся, не точно, но знал. Предварительное согласие получено, осталось обсудить детали. Он сделает все возможное, чтобы исправить свою ошибку и вывести из-под удара Акацуки Наруто и Коноху. Ай! Наруто через силу поднялся и оглянулся в сторону вскрикнувшей Карин. Преврати свои волосы в оружие или в следующий раз я их отрежу. Какаши-сенсей еще раз не сильно дернул за длинные выбившиеся из хвоста волосы Карин и отпустил их, позволяя ей встать. «Сегодня можете отдыхать. Я договорился насчет вас с сенсеем восьмой команды, Юхи Куринай. Пока буду отсутствовать 3 дня, она согласилась выдавать вам миссии и проверять их выполнение. Почему мы не можем отправиться на миссию вместе с вами? Мы много тренировались. Не выдержал первым Саске, опередив Наруто. Сколько нам еще копать огороды и выгуливать собак? Пока я не решу, что вы готовы к более сложным миссиям. Вы даже притвориться простыми крестьянами нормально не можете. И да, про командные тренировки не забывайте, иначе, Какаши-сенсей улыбнулся одним глазом, как умел только он. При этом Наруто отчетливо ощущал исходящие от него волны жути. Вы столкнетесь с моим разочарованием. Наруто невольно вздрогнул, вспомнив, что бывает, когда сенсей недоволен. Да что там, это происходило регулярно, из-за чего не оставалось сил на дополнительные тренировки с Шисуи и Киное. И с дедом он так и не поговорил. Когда Какаши-сенсей их отпустил, Наруто невольно улыбнулся. Целых 3 дня без этого изверга. Свобода. Может, в Ичираку? Радостно поинтересовался у ребят Наруто. Я не против, тоже хочу сегодня отдохнуть, согласилась Карин, пытаясь привести в порядок волосы. Саски-кун, ты с нами? У меня дела, как всегда хмуро ответил тот и, не прощаясь, пошел на выход с полигона. Подумаешь, фыркнул Наруто, нам же лучше. Никто своей кислой миной аппетит портить не будет. Да, Карин, в ответ та шумно выдохнула и поправила очки. Что мы ждем, пошли скорей. Моментально распознав начальную стадию раздражения подруги, Наруто схватил ее за руку и потащил в сторону Ичираку. Не знаю как ты, а я ужасно проголодался. Ты всегда голодный, Наруто, смирившись с неизбежным, протянула Карин в ответ. Время в Ичираку пролетело весело и незаметно. Наруто нравилось приходить к старику Тиучи и его дочери Айме, видеть их искренние улыбки. Карин не так сильно любила рамен, как он, но всегда с удовольствием составляла ему компанию. Жаль, что сегодня у нее были еще занятия в госпитале, поэтому Наруто быстро доел дополнительную порцию и, попрощавшись, вышел следом за подругой. Сам же он хотел наведаться к ребятам на их поляну. «Давай я тебя провожу, все равно мне надо». «Ай, Карин-чан, ты чего застыла на дороге?» После столкновения со спиной неожиданно застывшей подруги, Наруто протянул руку и, схватив ее за плечо, повернул к себе. «Карин-чан», Наруто моментально отскочил и закрылся руками. Такую затаившуюся жажду убийства в глазах подруги он видел впервые. И только спустя несколько секунд, когда Карин так и не напала, он попробовал позвать ее еще раз. «Карин», ответа так и не последовало. Она молча сжимала и разжимала кулаки. На секунду Наруто показалось, что пряди красных волос сами по себе шевельнулись. «Что за... О, ребят, давно не виделись», раздался веселый знакомый голос позади Карин, из-за чего та вздрогнула и словно пробудилась. «Шисуи». Наруто расплылся в улыбке. Он действительно был рад его видеть. И не он один. «Шисуи-сэмпай», привычно тихо поприветствовала того Карин. Наруто окончательно расслабился, не ощущая больше на себе ту жажду убийства. «Шисуи, ты представляешь, у нас сегодня выходной». От переизбытка энергии и эмоций, Наруто вновь стал активно размахивать руками. «Вот как», протянул тот в ответ. «Чем планируете заняться?» «Карин, нужно в госпиталь, а я хочу еще немного потренироваться со стихией». Не удержавшись, Наруто состроил просящую моську. «Молодец, Наруто. Знаешь, я что-то тоже давно не тренировался», показушно размял правое плечо Шисуи. «Вот доделаю дела и займусь этим». «Ладно, ребята, был рад вас видеть. Увидимся». Шисуи взмахнул рукой и исчез. Наруто с трудом сдержал радостный крик. Друг прямо дал понять, что будет позже. «Просто отлично». Но вся радость моментально испарилась, когда он вновь почувствовал исходящие ки от Карин. «Дела, значит», расслышал Наруто ее шепот. Подруга сощурила глаза и смотрела в сторону проходящих мимо них двух красивых кунайчи. «Я, это, пойду, да», пятясь назад, выдавил из себя Наруто. Такая Карин его пугала. И чего это с ней? Та словно не слышала его, продолжая прожигать взглядом спины двух кунайчи. Те обернулись и, пожав плечами, скоро скрылись в толпе прохожих. «Пока, Карин». Наруто резко развернулся и сорвался с места. Неудивительно, что он тут же врезался в мужчину, державшим забитый ящик с яблоками. Из-за столкновения носильщик покачнулся, но ящик не уронил, только часть фруктов упала на землю. «Аккуратней, парень. Прошу прощения», быстро затараторил Наруто. «Я сейчас все...» «Нет, пошел прочь, дьявольское отродье», зашипел носильщик. Наруто в последний момент отдернул руку от яблока на земле, избегая пинка. Их столкновение привлекло внимание. Некоторые прохожие останавливались и перешептывались между собой, кто-то просто прожигал его взглядом. Тем самым взглядом, что преследовал его с самого детства, сколько он себя помнил. Наруто сжал кулаки и вновь сорвался с места, быстро удаляясь от места столкновения. Он уже давно понял, что никто не ответит, что он им такого сделал. Бесполезно пытаться это у них узнать. На их поляне никого не было, чему он был даже рад. Сейчас ему хотелось побыть одному. Сжав зубы, Наруто пытался справиться с жжением в глазах. Жгучая боль в груди требовала выхода. Его взгляд метался по поляне, пока не остановился на немного потрепанном высоком пне. Казалось, что кто-то пытался его кромсать кунаем, оставляя тонкие порезы на коре. Точно. Наруто скинул кофту, оставшись в одной майке. Он приподнял правую руку на уровень груди, прожигая взглядом ненавистный пень. Он шиноби Конохи. Он столько усилий приложил, чтобы стать им. Тренировался до полного изнеможения. Рука покрылась еле видимым свечением чакры. Как шиноби Конохи он обязан защищать деревню и его жителей. Синяя чакра вокруг руки пропала. Послышался тихий гул. Вокруг кожи было заметно еле уловимое мерцание. Коноха, его дом. И все же, порой, Наруто сжал зубы, одним взмахом выпуская всю боль, что жгла его душу. Ветряное лезвие сорвалось с его руки и направилось точно к потрепанному пню, разрезая его пополам. Радости от впервые правильно выполненной техники не было. Вместо нее Наруто ощущал себя так, словно вновь стоит посреди толпы и слышит их шепот, чувствовал на себе тот самый взгляд. Чудовище, дьявольское отродье, не подходи к нему, монстр, убирайся. И все же, порой он хотел их всех убить. Наруто потер грудь, пытаясь унять жжение. Это просто, просто несправедливо. Он ничего плохого им не сделал. Ничего. Так почему они все смотрят так только на него? Нет, он ошибся. Не только на него одного. Наруто резко потер глаза. Он помнил только один раз, когда эти взгляды были направлены не на него. Тогда проходила церемония поступления в академию, и на крыше рядом с Хокаге и директором академии стоял Данза. Казалось, что деду все равно, как на него смотрит и на шепот вокруг. Наруто хотел быть таким же сильным, как и он. «Никогда не сдавайся, Наруто!» Наруто через силу улыбнулся, поднял руку и прикоснулся к лбу, словно дед вновь ткнул туда пальцем. «И все же, вижу, ты смог справиться с техникой!» Наруто вздрогнул. Он так погрузился в себя, что совсем не почувствовал его приближение. «Дед!» Он наконец смог себя пересилить и обернулся. «Почему они нас ненавидят?» Глава 21. Когда к нему прибыл Шисуи с донесением, Данзо как раз отдал последние распоряжения по поводу поиска Мамочи Забузы в стране волн. По последним сведениям, именно там видели человека, похожего на беглого Нукинина. Если это так, то Забуза сильно рисковал, прячась так близко в Киригакуре. С другой стороны, порой легче скрываться у всех на виду. Если же Забуза действительно где-то в стране волн, его поиски могли затянуться. Страна была хоть и небольшая, но куча островов затрудняли поиски, как и бедность населения. Даймё страны давно находился в долгах у местного криминального барона Гата. Тот искусно манипулировал своими возможностями, с каждым годом высасывая последние соки из страны. Слабовольный даймё ничего не мог с этим поделать, да и не хотел, полностью погрузившись в мир похоти, развлечения и алкоголя. Данзо скривился, таких людей он презирал. Пока данная ситуация в приграничной стране не несла в себе опасности, Гата не перешел грань дозволенного, лично он не собирался вмешиваться в их дела. Отдав распоряжение Шисуи найти Киноэ и ждать его появления на тренировочной поляне, советник покинул базу корня. Пора выполнить данное давным-давно обещание. Так размышляя, Данзо неторопливо миновал полигоны и достиг тренировочной поляны Узумаки. Еще издали он почувствовал всплеск чакры. Он как раз вышел на поляну, когда Наруто смог правильно применить одним взмахом большое лезвие ветра, Казанами. «Вижу, ты смог справиться с техникой». Данзо с довольной улыбкой кивнул и подошел ближе к вздрогнувшему Наруто. Тот так и не обернулся, да и вел себя странно. Не бегал, оглашая окрестности радостным криком, а понуро смотрел в одну точку. Даже его присутствие не заметил, пока Данзо не заговорил. «Дед, почему они нас ненавидят?» Наконец обернувшись, впился в него взглядом Джинчурики. Не такого вопроса ожидал Данзо, когда он отметил успех Наруто в освоении техники. Вместо радости в глазах он увидел там затаенную боль. Люди всегда боятся того, чего не понимают, и тех, кто их сильнее. Тяжело выдохнув, с заминкой ответил советник. Он остановился рядом, привычно упершись руками об трость. И когда они ничего не могут поделать с причиной своего страха, на смену ей приходит ненависть. А, Данзо улыбнулся краешком губ, наблюдая за тем, как Наруто хмурится. Тот явно не такого замудренного ответа от него ждал. Но, тогда почему они боятся только меня, Гинина? Узумаки потряс головой, словно отгоняя какие-то мысли, и требовательно посмотрел на него. Я не понимаю. Что же, это будет долгая история. Данзо отвернулся и посмотрел на далекую гору с лицами Хокаге. Солнце было еще достаточно высоко, позволяя его рассмотреть в подробностях. Я же обещал все рассказать, верно? Советник боковым зрением видел, как Наруто с серьезным выражением лица кивнул, подошел ближе и встал рядом. Узумаки переводил непонимающий взгляд с его лица на монумент, и так несколько раз, пока он молчал. Весь ранее запланированный разговор пришлось менять. Данзо очень хотел бы сейчас узнать, что послужило причиной заданного Наруто вопроса. Как ты знаешь, 12 лет назад, в день твоего рождения на Коноху напал девятихвостый демон-лис. Много шиноби и гражданских погибло в тот день. Данзо на несколько секунд прикрыл глаз. Воспоминания той кровавой ночи вновь напомнили о себе. А при чем ту? Твои родители, Намикадзе Минато и Узумаки Кушина, пожертвовали собой, чтобы остановить и запечатать девятихвостого, оборвал он Наруто, не дав закончить вопрос. Данзо повернулся обратно, вглядываясь в серьезные синие глаза, так сильно ему сейчас напоминавшие своим взглядом Минато. Наруто отшатнулся, пытаясь осознать услышанное. Его губы чуть дрожали, когда шептали имена родителей, в уголках глаз появились слезы. Еще раз повторив Намикадзе Минато, он вскинул голову и шокированно спросил. «Четвертый, мой отец, четвертый Хокаге, с каждым годом ты все сильнее становишься на него похож», не выдержав, хмыкнул старый советник. Как он и думал, Наруто отметил для себя главным только имена родителей, остальное пропустив мимо ушей. Своим взрывным и непоседливым характером мальчишка пошел в Кушину. И все же, Данзо все чаще отмечал, что Наруто с каждым годом становится более серьезным и ответственным. «Ты врешь!» — внезапно зло закричал тот в ответ. Сильно сжав кулаки, Наруто зажмурился и затряс головой. «Четвертый погиб как герой. Будь я его сыном, со мной бы так не обращались». Данзе чувствовал, как вокруг Узумаки развеивается крошечная часть чакры Кьюби. Лис почувствовал сильные негативные эмоции своего носителя и воспользовался шансом. Печать, поставленная Минато, великолепно сдерживала Лиса все эти годы. И только сильные эмоции могли позволить Кьюби повлиять на сосуд. Подняв руку, советник остановил было дернувшихся в их сторону Шисуи и Кинае, запрещая им вмешиваться. Те так и не появились, скрываясь в листве деревьев неподалеку. Давно он не ощущал чакру лиса. «С самого детства девятихвостый был запечатан в твоей матери», — проигнорировал обвинение Данзе. Он спокойно встретил изменившийся злой взгляд Наруто. Его глаза покраснели, зрачки вытянулись. «Умирая, она передала свою ношу тебе. С самого рождения родители запечатали в тебя сильнейшего демона из хвостатых, девятихвостого лиса». Наруто так и стоял, сильно зажмурившись и часто дыша. Сжатые кулаки подрагивали. Трава вокруг ног мальчика зашевелилась, словно тот использовал чакру ветра. Данзе чувствовал его злобу, что вырывалось сейчас из Узумаки. Значит, рядом с Наруто с каждой секундой становилось все тяжелее находиться. Тело мальчика постепенно стало покрываться красной чакрой Кьюби. «Я демон», — Данзе специально не стал ничего отвечать, внимательно наблюдая. Из-за приказа Хирузина все скрывали правду, кем именно является Наруто. Дольше оставлять его в неведении будет непозволительной ошибкой. Неизвестно, как он отреагирует, если впервые воспользуется чакрой лиса за пределами Конохи. Наруто давно пора осваивать эту силу. Но сначала он должен осознать, кем является с самого своего рождения. Тренировочная поляна находилась достаточно удаленно, еще и полигоны были рядом. И все же, всплеск чакры Кьюби сенсоры и джонины пропустить не могли. У них осталось не так много времени, пока не прибудет группа реагирования. «Что это?» – просипел Наруто, разглядывая свои руки, покрытые красной чакрой. Ногти на его пальцах на глазах выросли, напоминая острые когти собаки. Качая головой и отступив еще немного, Наруто отчаянно закричал: «Я не демон». Узумаки сорвался с места, но тут же путь к побегу ему преградила выросшая перед ним из-под земли каменная стена. В какую сторону он бы ни кинулся, везде возникала каменная преграда. Впервые покрывшись покровом биджу, Наруто не осознавал, какой мощью теперь обладает, и что эти стены для него не препятствие. «А-а-а!» — яростный рев, и Наруто моментально оказался рядом с Данзе. Тщетные попытки вырваться и сбежать привели его в ярость, заглушив страх и непонимание. Скорость возросла до уровня сильного чунина. И это с обычным покровом. Страшно представить, какой мощью Наруто будет обладать, когда вырастет и сможет контролировать свою силу без потери разума, пусть и не полностью. Первый удар Данзе отклонил рукой в сторону, с разворота ногой добавляя скорости. Полет к Джинчурике остановила созданная ранее Кинаи одна из стен. От столкновения она разрушилась, разлетаясь каменными глыбами и поднимая пыль. Всего одним криком Наруто выпустил воздушный порыв, убирая поднятое облако пыли, что ему мешало. Он встал на четвереньках, взгляд красных изменившихся глаз, остановившись на нем, был наполнен первобытной яростью демона. Низко зарычав, Наруто чуть припал к земле и показал увеличившиеся клыки. Полоски на щеках из-за чакры Кьюби стали более отчетливыми, напоминая усы лиса. Одним рывком Узумаки оторвался от земли в его сторону. Данзе поднял руку, концентрируя чакру. Перед самым столкновением он высвободил мощный поток воздуха, сбивая и перенаправляя в сторону рывок Джинчурики. Удар откинул того на землю. Из-за мощности толчка Наруто кубарем покатился по ней. Он смог извернуться и затормозить, вцепившись выросшими когтями на пальцах и оставляя полосы вспаханной почвы. Чакра Кьюби забурлила, формируя первый хвост. Данзе подал сигнал, и вокруг замершего Джинчурики из земли моментально стали появляться молодые побеги, обхватывая гибкими стволами беснующегося Наруто. Он рвал их одну за другой, разрывал острыми когтями. С каждой секундой побегов становилось все больше, пока все конечности Джинчурикина оказались зафиксированы, не позволяя ему вырваться. Данзе подошел поближе, вглядываясь в звериные красные глаза. В его взгляде он видел только ярость без проблеска разума, безумное желание убить всех вокруг. Наруто. Ответом ему послужило низкое рычание и очередная попытка вырваться. Ветки затрещали, но выдержали. У Данза была припасена печать подавления, но он собирался ее применять только в случае, если Наруто не сможет справиться сам. В крайнем случае Шисуи также мог подавить лиса. Советник протянул левую руку и, игнорируя рычание и обжигающую чакру, положил ладонь на макушку Узумаки. «Возвращайся, Наруто!» Тот замер, широко распахнув глаза. Зрачки изменились, обрели нормальную круглую форму. Краснота отступила, возвращая родной цвет голубых глаз. Чакра лиса стала бледнее, пока не исчезла полностью. «Дед!» — раздался еле различимый шепот. Побеги отпустили свою жертву. Больше ничем не удерживаемый, Наруто пошатнулся, но упасть ему не дал Данза, вовремя обхватив его за плечи правой рукой и прижав к себе. Наруто тут же вцепился в его одежду и спрятал в ней лицо. «Дед, я, ты Узумаки Наруто, Шиноби Конохи и сын Нами Кадзи Минато, Яндэми Хокаге, и только от тебя зависит, кем ты станешь, воплощением демона или же истинным защитником Конохи, сумевшим обуздать силу лиса, а я буду рядом и помогу тебе». Данза сильнее прижал к себе дрожащего Наруто, ощущая приближение посторонних. Явились. Взмахом руки, пострадавший от чакры лиса, он отпустил подчиненных. «Обещаешь?» — поднял заплаканное лицо Наруто. «Да». Впервые после назначения на должность Годэми Хокаге Учиха Фугаку не сдерживал свое ки при разговоре с ним. Данза отметил, что пятый силен, не зря на Третьей мировой войне шиноби ему дали прозвище «Кьёган Фугаку», «Свирепый глаз Фугаку». За прошедшие годы он достаточно укрепил свою власть, и все же, пока не мог найти ему достойную замену. Появившиеся по тревоге Анбу были тут же кратко и емко посланы куда подальше, чем моментально воспользовались, оставив их одних в кабинете. «Ты нарушил приказ третьего, Данза». «Да, Хокаге сама», — согласился он, спокойно продолжая стоять напротив. Стол пятого содрогнулся от соприкосновения кулаков хозяина с деревянной поверхностью, давление ки усилилось. Сам Фугаку встал и отвернулся к окну, пытаясь успокоиться. Данза же воспользовался моментом и поморщился, пытаясь пристроить пострадавшую руку. Ладонь пульсировала болью из-за ожога чакры лиса. Он не хотел показывать Наруто, что тот причинил ему вред. И так мальчик был взвинчен. А после краткого разговора и обещания хранить в тайне услышанное, на поляне появились Анбу и сразу отвели его к Хокаге, а Наруто – домой. После нескольких долгих минут молчания ки ослабло и Фугаку развернулся к нему обратно. «Своим поступком ты мог спровоцировать освобождение Кьюби, не делая из меня дурака», — отбросил официоз Данза, позволив своему вспыльчивому характеру взять вверх. «Я контролировал ситуацию и предпринял все необходимые меры, чтобы этого избежать. Узумаки давно пора осваивать свою силу. В случае войны он будет беспомощным в битве с другими джинчурики, словно новорожденный. По моим данным, джинчурики семихвостовой та уже может контролировать три хвоста, про других и говорить не стоит. Это не отменяет того факта, что ты нарушил приказ», — угрожающе прошелестел в кабинете голос Фугаку. «Я готов принять наказание», — устало кивнул Данза. «И не я первый нарушил. Все кланы пытались в той или иной мере воздействовать на джинчурики через своих детей. А учитывая тот факт, что сейчас его сенсеем является твой бывший капитан Анбу и наличие в команде Учиха Саске, не тебе меня упрекать. Наруто же считает меня всего лишь отставным шиноби-стариком, что научил его паре техник». Фугаку ожег его взглядом, но промолчал. Данза внутренне довольно улыбнулся, внешне никак это не показав. Пусть и дальше думает, что Какаши полностью его человек. Да, своим поступком он дал возможность другим кланам действовать более открыто и нагло, но это им не поможет. Время упущено. Сегодняшнее событие показало, что Наруто полностью доверяет именно ему. То, что он смог подавить воздействие лиса, только услышав его голос, о многом говорило. «Что ты ему рассказал?» «Всего лишь сказал правду, почему его все ненавидят». Нарочно беспечно пожал он плечами в ответ. «Теперь он сам захочет сделать все возможное, чтобы научиться управлять силой лиса». Перед прибытием группы реагирования, Данза успел договориться с Наруто. Тайну его рождения, а именно то, кем являются его родители, Узумаки обещал сохранить, как и то, что Данза возглавляет какую-то организацию. Советник сомневался, что Фугаку опустится до того, чтобы воздействовать на джинчурики с помощью Шарингана или Яманака, а так Наруто будет молчать. Фугаку закрыл глаза и потер их кончиками пальцев. Данза отлично понимал, что идет сейчас по лезвию куная, и все равно не смог сдержать свой характер и специально поддел пятого. Будь на его месте любой другой шиноби Конохи, Простым выговором тот бы не отделался, да и возраст сыграл свою роль. Что взять со старика? Уж Дан зазнал, как все с нетерпением ждут его смерти. Ничего, он еще собирался несколько лет попортить всем нервишки своим присутствием. Так просто умирать он не собирался. «Я запрещаю тебе приближаться к Джинчурике, Данза». В комнате отчетливо ощущалось давление силы хозяина кабинета. Выдержав противостояние взглядов, Данза спокойно кивнул. «Хорошо, когда к тебе ворвется разъяренный Джинчурике, сам будешь ему объяснять, куда делся старик, которого увели твои Анбу». Данза ликовал, наблюдая, как у Фугаку дернулась щека. Так просто уступать пятому он не собирался, не для этого столько лет потратил, пытаясь вбить в Наруто знания, а также привязывая его к себе. К своему ужасу, Данза давно понял, что Наруто стал для него дорог. Именно поэтому он хотел сделать все возможное, что мальчишка смог выжить в будущем. «На ваших тренировках будет присутствовать Хатаки Какаши». Нашел выход из ситуации Фугаку. Данза показушно скривился, но вынужденно кивнул, соглашаясь на это требование пятого. «Исаски, не боишься, что он может пострадать? Ты ведь этого не допустишь, верно?» Холодно улыбнулся Фугаку, спокойно занимая свое место за столом. Советник знал о непростых отношениях между Саски и Наруто. Пятый же делал все возможное, чтобы это изменить. Присутствие рядом Учиха могло стать проблемой, но и отказаться Данза не мог. Не сейчас, когда он нарушил прямой приказ. Всему есть предел дозволенного. Все лучше, если бы Фугаку настоял на постоянном присутствии посторонних Анбу или собрался сам учить Наруто управлять силой леса. Да, глава 22. Прошедшее время в убежище Орочимару Кабуто провел с огромной пользой, изучив много интересной информации. Обученные Цунаде и Рейнины прекрасно справлялись с поставленными задачами, хотя порой им все же не хватало знания и опыта Синджу. Так обратно в Коноху Кабуто забрал целый запечатывающий свиток с собранными данными, что требовали внимания Цунаде Самы. Сам Орочимару в убежище появлялся нечасто, как ему самому явно хотелось. Что удерживало его в рядах Акацки и Якуши не знал. Кабуто поправил небольшую сумку через плечо, прошел по длинному коридору и остановился возле приоткрытой железной двери, откуда доносились тихие голоса. «Постараюсь продержаться это время. Мне жаль. Я вернусь, Джуга, и снова стану твоей клеткой, обещаю. Мы же друзья». Кабуто бесшумно отступил, услышав шаги за дверью. Больше не скрываясь, он вновь подошел к двери и поднял руку для стука, но та сразу распахнулась. Его нынешний пациент и подчиненный смотрел в упор своими безразличными зелеными глазами. За ним в темной комнате угадывался силуэт парня, что сидел на кровати и не двигался. Больше ничего рассмотреть как будто не успел, так как Кимимара закрыл за собой дверь и задвинул тяжелый засов. «Вот он какой, этот Джуга. Кабуто-сан, ты еще не собрался?» Поправил очки Якуши, разглядывая внешний вид Кагуи. Никакой сумки или рюкзака он у него не заметил. «Мне ничего не нужно». Кагуя развернулся и направился в сторону выхода. Похоже, путешествие в Коноху будет тем еще испытанием, как и надзор над этим подчиненным Орочимару. Кабуто ухмыльнулся, вспоминая скрытую угрозу в словах Саннина. Пусть тот и делал вид, что ему все равно, смогут ли вылечить в Коноху Кимимара или нет, но Якуши видел, что Саннин по-своему дорожил им. Единственное, что утешало Кабуто, Орочимару приказал Кимимара во всем слушаться его, будь то лечение или же какое-то задание в пути или миссия от Коноху. Единственным условием Саннина было постоянное присутствие Кабуто рядом до полного выздоровления Кагуи. Та еще задачка. Наконец-то он вернется домой, в Коноху. С самого детства Саски сравнивали со старшим братом. В академии у него была мечта превзойти его. Самым сокровенным желанием маленького Саски было услышать заветные слова от отца. «Как и ожидалось от моего сына». Вместо них в ответ на любой успех он получал только: «Продолжай в том же духе, как и твой старший брат, как и твой старший брат, старший брат». Он Учиха Саски, а не всего лишь младший брат Итачи. Очередной кунай воткнулся точно в середину деревянной мишени с характерным стуком. За ним еще один и еще. Волосы давно промокли, как и одежда, но Саски полностью игнорировал моросящий дождь. Он отлично остужал разгоряченное после тренировки тело и гудящую от мыслей голову. Пальцы замелькали с высокой скоростью, складывая такие знакомые с самого детства печати. Глубокий вдох и на выдохе вырвалось обжигающее пламя. Над водной гладью реки раздалось шипение, пар устремился ввысь и тут же растворился в воздухе. Этого недостаточно. Саски собрал кунай и рванул в сторону леса на повторный заход. Погода усложнила его тренировку, но это к лучшему. Не всегда на миссиях будет светить солнце. Не всю же жизнь им пропалывать эти огороды и выгуливать собак. Какаши-сенсей почему-то считал, что они еще не готовы к миссиям ранга С. Одно время Саски думал, что это из-за Наруто и Карин, что именно из-за этих двоих он вынужден терпеть легкие миссии, пока другие команды из их выпуска успели выполнить по паре заданий за пределами Конохи. Попытка поговорить с отцом ничего не дала. Единственное, чего он добился, строгого взгляда и скупых слов приложить больше усилий на совместных тренировках с командой. О, их команда раздражала его особенно сильно. Вечно улыбающийся Наруто бесил, замечания и способности сенсея заставляли ощущать себя слабаком. Во время распределения он подумал, что попал в команду неудачников. Но, Карин, которую он считал обычной девчонкой, после испытания команды раскрылась ему с новой стороны. Она оказалась сильным сенсором и хорошим ильянином. Одно то, что она не тянула Саски-кун, как делали многие из бывших одноклассниц, многого стоило. Саски был вынужден признаться самому себе, что тот же Наруто в академии не показывал все, на что способен. Проигранный спарринг через несколько дней после распределения стал для него подобно удару под дых, а позже повторная просьба отца подружиться с этим Дебе его просто выбесила. Саски подпрыгнул, с помощью чакры прилипая к мокрой ветке дерева. Из-за злости на мгновение он потерял концентрацию, из-за чего чуть не навернулся вниз. Шумно выдохнув, он прикрыл глаза. Вспыльчивый характер уже не раз его подводил. Увы, в этом они с отцом похожи. Успокоившись, Саски возобновил тренировку. Солнце давно скрылось за горизонтом, передвигаться приходилось с осторожностью. Увы, пока что он так и не пробудил Шаринган. Касан успокаивала, говорила, что всему свое время, но ему-то от этого не легче. Будучи сыном Гадэми Хокаге, он обязан быть сильным. Ему постоянно об этом напоминали знакомые ребята учителя в академии, особенно в клане. Поразив первые прикрепленные к деревьям мишени, Саски спрыгнул с ветки и мягко приземлился. Услышав шорох за спиной, он моментально развернулся и вгляделся в заросли. Животное, пальцы сжались на мокрой рукояти куная, пока Саски окидывал внимательным взглядом кусты. Капли дождя разбивались об листву и ветки деревьев, вспышка молнии осветила небо, а чуть позже раздался раскат грома. Шаг назад, трава проминается под весом. Саски рефлекторно резко падает, запах мокрой земли сразу стал более ощутим. Сюрикены пролетели над ним, часть поразила ближайшие стволы деревьев, другая скрылась за пеленой усиливающегося дождя. Перекатый вражеский кунай утыкается в то место, где он был мгновение назад. Паническая мысль о неизвестном нападавшем была тут же отброшена, как только он оттолкнулся от земли и выпрямился. Чакры после интенсивной тренировки осталось мало, вынуждая экономить силы. Секунда поиска в подсумке, и в заросли полетел кунай с взрыв-печатью. Свет от молнии пробился через листву, освещая пространство вокруг. Кац! Взрыв слился с очередным раскатом грома, прозвучавшим особенно громко. Размытая тень пронеслась совсем рядом. Саски согнулся пополам от сильного удара в живот, полет тела остановил ствол дерева. Дыхание перехватило, сознание заволокло болью. Рука с так и не выпущенным кунаем дернулась к лицу, высекая искры при отбивании летящих в него сюрикенов. Снаряды отскочили в сторону и воткнулись в мокрую землю. Где он? Саски крутился на месте, пытаясь определить, где спрятался враг. С неба лило так, что ничего вокруг не было видно. Шум дождя стал приглушенным, несмотря на то, что он усилился. Листва расплывалась перед глазами в зеленые кляксы, воображение рисовало в глубине леса силуэты и отблески света от множества глаз при очередном вспышке молнии. Саски остановился и, нахмурившись, сложил печать. Кай, дождь снова стал мелким и противным, листва обрела четкие очертания. Уже быстрее выбрался, молодец. Недостаточно быстро, ответил Саски, отчетливо ощущая холод на коже от прислоненного лезвия к шее. Итачи, он чуть повернул голову, чтобы рассмотреть стоящего позади себя брата. Тот успел переодеться в домашнюю одежду. Кунай у шеи пропал. Когда ты вернулся? Только что. Ты задержался и заставил маму переживать. Мама, конечно. Кто же еще мог заставить брата уделить ему время? Саски молча развернулся и направился к своим тренировочным мишеням. Прошло то время, когда он бегал за братом по пятам и выпрашивал тренировки. Все равно бесполезно. Лучше это время он потратит с пользой, да и тренировки с командой повысили его навыки намного сильнее, чем те редкие часы, что ему смог выделить брат из своего загруженного графика. «Завтра у меня выходной. Не хочешь вместе потренироваться?» Соскин на мгновение замер, ощущая радость вперемешку с горечью в груди. Выдернув последние куны из мишени, он обернулся. Брат также, как и он, не обращал внимания на моросящий дождь. Волосы облепили его лицо, делая черты более острыми. Соски отчетливо заметил эти тени под глазами и чуть заметную улыбку в уголках губ. «Когда последний раз Итачи нормально высыпался? С утра у меня будет важная тренировка с командой, освобожусь ближе к вечеру». Под конец Соски не выдержал и улыбнулся в ответ. Как бы он ни обижался на брата и, особенно, отца, семью свою любил. «Пойдем скорее, а то нам обоим влетит от мамы». И, брат дождался, когда он с ним сравнялся и пошел в сторону дома. «Постарайся не попадаться ей на глаза в таком виде». «Знаю», — фыркнул Соски в ответ. «Уже выдохлись?» Соски раздраженно цыкнул на такой провокационный вопрос сенсея. Рядом с ним тяжело дышала Карин, упершись двумя руками в утоптанную ими землю. Только один Наруто из них троих еще держался на ногах. «А как все хорошо начиналось! Сегодня будет особая тренировка!» Какаши кинул на них мимолетный взгляд и снова отвернулся, продолжая неторопливо удаляться к самым дальним полигонам. «От ваших успехов будет зависеть, сможет ли команда выполнять миссии за пределами Конохи?» От услышанной новости Соски встрепенулся и приободрился. Долгожданные настоящие миссии, а не эти недоразумения, казались теперь так близко. Ради этого стоило выложиться на полную. Единственное, что его смущало, молчание Наруто. Тот в последние дни был сам на себя не похож, вечно шумный и крикливый. И тут такое тихое его поведение настораживало. Соски заметил, что не только он, но и Карин кидала в сторону Наруто встревоженные взгляды. И в чем она заключается, Какаши-сенсей? Скоро узнаете. Предвкушение, что так и слышалось в ответе, заставило Соски насторожиться. Обычно сенсей так говорил, когда готовил им очередную пакость. Похоже, придется экономить силы и при этом показать, чего они достигли за все время. Соски встретился с вопросительным взглядом Карин и кивнул. Та улыбнулась краешком губ и расправила плечи, чуть прикрыв глаза. Она всегда так делала, когда сканировала пространство, Соски это давно отметил. Неожиданно, она широко распахнула глаза и споткнулась. Он успел ее подхватить за локоть в последний момент. «Что такое?» – прошептал Соски, воспользовавшись тем, что они были так близко. «Ничего, все нормально». Слишком быстрый ответ, еще и руку поспешно вырвало, разрывая дистанцию. Что-то тут точно было не так, но это явно не враги, иначе Карин бы сказала. Тогда кого она почувствовала и почему так странно себя повела, еще и скулы немного покраснели, но он успел это заметить, когда она ускорилась и сравнялась с Какаши-сенсеем. Что за дурацкий день, скоро они прибыли на старый полигон, из-за удаленности он явно не пользовался популярностью. Открытое пространство было покрыто травой, а не вытоптанной землей, кое-где валялись мелкие ветки и листья. Соски отметил брошенные погнутые сюрикены и кунай, а также развалившиеся на краю полигона несколько мишеней и манекенов. Явно за полигоном никто толком не следил. Ну что же, Какаши-сенсей развернулся к ним и улыбнулся одним глазом. «Для начала мне нужно, чтобы вы выложились на полную». Соски, как и ребята, сразу разорвал дистанцию. После первого раза, как сенсей без объявления начала тренировки их сразу раскидал, они привыкли всегда быть наготове к любой атаке. «Мы еще можем продолжать, Даттибайо». Соски через силу поднялся и встал рядом с Наруто, загораживая собой Карин. Обычно та старалась экономить силы для их лечения, но в этот раз сенсей отдал приказ сражаться против него всем вместе. Долгие совместные тренировки принесли свои плоды и они показали все, чему научились за это время. После слов Наруто Соски не собирался ему уступать, только не ему. Вот и отлично. Сенсей подцепил большим пальцем Хитай-Ате и сдвинул его вверх, показывая Шаринган. Впервые с момента назначения наставником тот решил применить его против них. Три Томои закрутились, завораживая и подчиняя. Слишком грубо. Соски моментально сбросил гендзюцу и протянул руку к Наруто, но тот резко к нему развернулся и полоснул кунаем, вынуждая отпрыгнуть к Карин. Проклятие. Соски подхватил обессиленную сокомандницу и сделал очередной рывок. Толика влитой на бегу чакры тут же привела ее в сознание. Это не из гендзюцу Итачи выбираться, брат накладывал их так искусно, что не сразу можно было догадаться, что угодил в расставленные сети чужой техники. Все же, Какаши-сенсей не учиха, Наруто. Вместо ответа Соски был вынужден откинуть ее в сторону за дерево, спасая от мощного режущего потока воздуха. Правое плечо отозвалось болью, когда он успел скрыться за соседним стволом. Рядом вскрикнула Карин, ломались ветки и трещали деревья. «Да откуда у Наруто столько чакры? Найди сенсея!» Постарался перекричать соскивой ветра. Карин кивнула и прикрыла глаза. «Они рядом. Что же делать?» Саски выглянула из укрытия, более внимательно осматривая местность. Наруто крутился на одном месте, явно выискивая, где они спрятались. Какаши-сенсей стоял рядом, не предпринимая никаких попыток ему помочь, читал книгу. «У меня есть план. Слушай внимательно». Спустя минуту на поляну вылетели несколько дымовых бомб. При соприкосновении с землей они взорвались, скрывая все за густой завесой. Его тут же развеял Наруто, но между ним и сенсеем выросла хлипкая каменная стена. В сторону Какаши постоянным потоком летели кунаи, вынуждая его уклоняться или отбивать их. Сенсей скрылся под землей, но было уже поздно. Один из запущенных Саски сюрикенов чиркнул по щеке Наруто, пока остальные оплетали тело Узумаки леской. Саски резко дернул, леска до крови впилась в ладонь, но он успел до того, как из земли показались руки сенсея в попытке схватить ускользающую жертву. Наруто смачно стукнулся и разразился возмущенным воплем, пытаясь выпутаться из кокона. Саски кинулся в его сторону с кунаем наготове, пока Карин продолжала отвлекать сенсея. Несколько секунд и Наруто получил долгожданную свободу. Неплохо, но... Наруто застыл рядом, широко распахнув глаза, на что-то уставившись позади него. Саски резко обернулся, услышав крик Карин. Из груди Узумаки торчала рукоять куная, пронзив ее точно в сердце. В уголке губ собралась кровь и стекла вниз, оставляя красную дорожку. Карин покачнулась, длинные алые волосы скрыли лицо, а после столкновения с землей, распластались по земле. Саски отчетливо видел каждую деталь. «Это же просто тренировка. Просто тренировка. Так почему? Не прощу». У Саски перехватило дыхание, он не мог сдвинуться с места. Волосы стали дыбом, ощущая позади присутствие смерти. Из горла вырвался сип. Глаза неимоверно жгло, словно песком попали. Что это за ужасающая чакра? Он с трудом смог оглянуться. Источником этой ужасной ки оказался Наруто. Саски видел, как вокруг него струится красная чакра, обволакивая все его тело. Она двигалась так, словно была живая и обладала собственным разумом. Наконец-то, напротив Наруто появился Шиноби Конохи. Саски пораженно захрипел, пусть и с трудом, узнав в нем Учиха Шисуи. Он столько лет его не видел. Даже когда о нем стали говорить как о призрачном Шисуи несколько лет назад, Саски ни разу не замечал его в квартале. Перед глазами все поплыло. Долгожданный вдох и Саски, уже теряя сознание, услышал: «Пора вам встретиться, Наруто». Глава 23. Реальность окрасилась в алый, когда Карин покачнулась и упала. Наруто хотелось разорвать того, кто это сделал. От собственного крика заложило уши, отросшие когти больно впились в кожу, показавшейся сейчас ничтожной по сравнению с той, что рвала душу. В сознание его привело тихое рычание, от которого перехватило дыхание. Крик превратился в сип и по коже побежали мурашки. «Это чакра? Он ее помнит». Наруто распахнул глаза и отпрянул, с удивлением осматриваясь. Горечь потери затаилась, продолжая ныть в груди. Под ногами раздался плеск теплой воды. Он оказался в каком-то огромном темном помещении, к стенам и потолку крепились множество труб. Именно с них капала вода, что сейчас достигало его щиколоток. «Что за?» Вновь позади раздалось тихое рычание. Наруто резко развернулся и отступил, пораженный увиденной огромной решеткой на всю стену. Посередине на створках ворот была прикреплена печать. Во тьме за решеткой угадывался огромный силуэт, с каждой секундой становившийся более четким. Эта махина приблизилась и открыла алые глаза с вытянутым зрачком. «Девятихвостый», — прошипел Наруто, сжимая кулаки. «Вот он, причина его одиночества во плоти. Мальчишка», — пронеслось низкое рычание по всему помещению, отражаясь эхом от стен. «Я чувствую твою боль и злость. Они переполняют тебя. Подойди и сорви печать, я помогу тебе отомстить». Синие глаза сузились, рассматривая частично показавшегося демона. Вода между ними окрасилась в красный, забурлила и начала покрываться пузырями. Именно из-за него он потерял родителей и каждый вечер теперь возвращается в темную квартиру, где его никто не ждет и не встречает. Каждый житель Конохи видит в нем демона и ненавидит. Именно из-за него он теперь боится посмотреть в глаза Саске и Карин, когда они узнают, кто в нем запечатан. «Карин». Наруто зажмурился, с трудом сдерживая слезы. Кулаки сжались так сильно, что в воду упали несколько капель крови. Боль в ладонях была ничтожна по сравнению с той, что жгла в груди. «Ты ведь за этим пришел, верно?» «За моей силой». Вода стала пузыриться сильнее, все ближе подступая к Узумаки. Наруто встряхнул головой и резко открыл глаза, впившись в Девятихвостого пронизывающим взглядом. «Нет». Горловина кофты впилась в кожу, на мгновение лишая возможности дышать. Огромные когти воткнулись в пол, где только что находился Наруто, поднимая брызги и обдавая их водой. Узумаки вцепился в руку, что его дернуло за шиворот, и оглянулся. «Шисуи! Эти глаза! Учиха!» Раздался рев демона. Его хвосты ударили следом за когтями об решетку клетки, поднимая новую волну. От грохота закладывало уши. «Извини, Наруто, я немного задержался, пока тут плутал», со знакомой улыбкой ответил ему Шисуи, полностью игнорируя лиса. Наруто не выдержал и улыбнулся в ответ, но тут же одернул себя и сипло спросил: «Карин, с ней все хорошо, не переживай». Наруто закрыл глаза и тихо нервно рассмеялся, давая волю чувствам. Боль отступила, оставив раны на душе, и все же, ему стало намного легче. «Учиха, ты можешь видеть меня только из-за проклятого Шарингана. Ты ведь не первый раз видишь его, верно?» Наруто переводил растерянный взгляд с серьезного Шисуи на моментально успокоившегося и тихо засмеявшегося от чего-то Кьюби. «А чем это они?» Пузыри на воде почти полностью исчезли, только возле клетки оставалось немного. Вода вновь стала прозрачной. «Должен признать, твоя чакра отличается от тех двоих. Глаза наполнены такой же силой, а вот чакра не такая жуткая, как у Мадары и того паренька Учиха». «Вот как?» Шисуи сощурил глаза и шагнул ближе к клетке. «Знаешь, в твоих интересах помочь Наруто освоиться с новой силой и перестать влиять на его разум». Лающий громкий смех ударил по ушам, заставив Наруто скривиться. Что удивительно, он больше не слышал злости или угрозы в нем, только истинное веселье. «С чего бы? Паренек вернется. Ты ведь больше не хочешь выполнять его приказы, верно?» Огромные когти ударили прямо перед Учиха, пробивая пол и поднимая новую волну брызг. Наруто не удержался на ногах и с криком бухнулся в воду, а вот Шисуи даже не пошевелился. «Ты действительно отличаешься от них». Лис со скрежетом убрал когти, оставляя на полу глубокие борозды, и приблизил свою голову вплотную к клетке, показывая полную пасть острых зубов. «Это становится интересно, я подумаю. А теперь, прочь». Карин уставилась на замерших напротив друг друга Наруто и Шисуи. Сокомандник полностью покрылся красной чакрой, что, казалось бы, жила своей жизнью. Карин и раньше ее чувствовала, но тогда она словно спала и ждала своего часа. Теперь ее мощь подавляла. Узумаки не могла сдвинуться с места, ощущая давление этой силы. Дрожа всем телом, она с трудом сглотнув вязкую слюну и перевела взгляд на свой труп на земле. Сейчас он потерял вид и форму. Карин не ожидала, что все время находящийся на полигоне Шисуи атакует ее, когда Саски разрезал леску на Наруто. Видеть собственную смерть оказалось для нее тем еще испытанием. Кунай проткнул не ее, но до сих пор ощущалась тупая боль в груди, возникшая в момент удара. Что за техника была применена? Это жутко. Постепенно с Наруто стала спадать чакра, позволяя наконец-то нормально вздохнуть. Карин без сил рухнула на землю, больно ударившись коленками. Какаши-сенсей кинул на нее вопросительный взгляд и, получив в ответ слабый взмах рукой, принялся приводить Саски в чувство. Встретившись с очнувшимся сокомандником взглядом, Карин через силу улыбнулась, когда заметила его удивленно расширившиеся глаза. «Надо подняться. Как единственный медик, она обязана их осмотреть и подлатать». Пошатываясь, Карин встала, когда послышался оханье со стороны Наруто. Тот зажмурился от яркого солнечного света и покачнулся, с трудом удержавшись на ногах. Шисуи же просто исчез, применив шуншин. Вот же, арррр, слов просто нет. Наруто ошалело окинул взглядом тот самый полигон, где они совсем недавно сражались. В том месте, где упала Карин, находилась небольшая куча из земли и веток. Вот оно что. Жгучая обида на ребят на мгновение окатила его, но сразу затихла, оставив твердую уверенность расквитаться с ними за пережитый испуг. Глубоко внутри поселился страх, что когда-нибудь увиденное станет реальностью. Он должен приложить больше усилий, чтобы этого никогда не произошло. «Наруто!» — раздался неуверенный, чуть дрожащий голос Карин. Он резко развернулся и мгновенно преодолел разделяющее их расстояние. Карин охнула, когда он заключил ее в крепкие объятия, только теперь окончательно убеждаясь, что с ней все в порядке. И тут же отпрянул, с тревогой вглядываясь в ее глаза и с ужасом понимая, она видела его другим. «Что ты такое?» Холодный голос Саски был подобен удару под дых. Взгляд Наруто заметался, ни на ком конкретно не останавливаясь. Узумаки не знал, что соврать, ощущая требовательные взгляды сокомандников. «Ваш товарищ», — ответил за него Какашисенси, — «тот, кто будет прикрывать вам спину, как и вы ему, а для этого между вами не должно быть тайной разногласий, доверие, команда». Наруто бросил на сенсея вопросительный взгляд и, после его кивка, выпрямился и выпалил, отбросив сомнения прочь. «Во мне запечатан девятихвостый демон-лис». «Демон», — Карин нахмурилась, а после, просветлев лицом, радостно воскликнула. «Вот оно что, так это его чакра, а я-то все гадала, почему ты такой необычный». Ее тихий смех был подобен солнечным лучам, что разогнали мрак, окончательно разрядив напряженную обстановку. Наруто заторможенно кивнул, не ощутив на себе привычные по Конохе взгляды, наполненные страхом и ненавистью. Он боялся этого больше всего. Изначально робкая улыбка с каждой секундой становилась шире и искреннее, пока не вырвался первый неловкий смех. Наруто потер затылок, не зная, куда деть руки. «Понятно, запечатан в тебе демон или нет?» Саски выпрямился и шагнул ближе. На миг Наруто показалось, что его глаза изменили цвет на красный. «Я не собираюсь тебе проигрывать, Дабе. Как и я, Даттибайо». Не остался он в долгу и максимально приблизился. Еще чуть-чуть, и их носы могли соприкоснуться, так близко они оказались. «А ну, разошлись!» Вклинилась между ними Карин. Она уперлась им в грудь ладонями и оттолкнула. «Нашли время выяснять, кто сильнее. Вот и чудненько. Вижу, вы уже пришли в себя. Даю вам 3 дня на отдых, а после берем первую миссию ранга С». Вклинился в их разборки Какашисенси. Заметив, что все они на него посмотрели, взмахнул рукой. «Пока». Опять ушел Шуншином, Даттибайо, пробубнил Наруто. Смешно выпитив нижнюю губу и сощурив глаза, он не отрывал взгляда от того места, где совсем недавно стоял их сенси. Саски поморщился. Новость о том, что он пробудил Шаринган, взбодрила после пробуждения. Теперь же по прошествии времени, он ощущал сильную усталость, тело ныло, глаза болезненно покалывали. Шаринган. Как долго он его ждал. Губы сами собой стали растягиваться в довольную ухмылку. «Думаю, нам всем пора идти домой и хорошенько сегодня отдохнуть», — попыталась поправить выбившиеся волосы Карин, но потерпела поражение. Ее слова заставили его встрепенуться. «Саске, ты как? Помощь нужна?» «Нет», — выпалил он в ответ. Рядом послышался фырк Наруто. «Вот же». Саске заскрипел зубами и слишком поспешно развернулся, намереваясь тут же идти домой. Мир перед глазами от чего-то закружился, земля стремительно приближалась. Столкновение оказалось болезненным, сил хватило, чтобы только перевернуться на спину и уставиться на безоблачное голубое небо. «Ахаха, ой, за что?» «За то». После громкого шлепка донесся голос Карин. Несколько секунд тишины, и она склонилась над ним, протягивая руку. «Помощь, Наруто, что застыл?» Саски уставился в протянутую ладонь, а после на появившуюся с заминкой вторую. Еще недавно он обязательно бы отвернулся и отказался от помощи. Теперь на смену раздражению и упрямству пришло какое-то другое чувство, разлившись легким теплом в груди. Словно с появлением Шарингана он прозрел. Туман, что путал его мысли, растаял. Мечта догнать Итачи всегда была именно что мечтой, притом в ближайшее время недостижимой. Он это отлично понимал, хоть и не хотел признавать. Руки опускались, тренировки казались неэффективными и советы брата, отца и знакомых из клана порой воспринимались в штыки, словно подачка. Такие долгожданные слова от отца он уже не ожидал услышать, понимая, что просто не может в его глазах стать первым, всегда второй. Больно. Теперь же, наблюдая с самого распределения, как меняется и становится с каждым днем сильнее слабак Наруто, злость и внутренний протест вспыхнули с новой силой, отбросив апатию. Ему он не проиграет. Если для этого нужно стать командой, так тому и быть. Перед глазами появилась новая цель, что обрела свою четкость. Он протянул руки и вцепился в протянутые ладони, впервые принимая помощь. «Так быстро сразу, Даттибайо, заткнись, Дабе, только в этот раз». «Ха-ха-ах, так я и поверил, теме». «Ой, Карин, теперь-то за что? А ну перестали сквернословить, иначе оба огребете». «ПФФ, ха-ха-ха, так его, Карин, ай». За окном солнце клонилось к горизонту. У многих рабочий день закончился, но не у Хокаге. На столе лежали нераскрытые свитки, требующие его внимания. Что-то можно отложить на завтра, но основную массу нужно разобрать сегодня. Очередной день, когда он вернется домой поздно. Спокойствие и мир в деревне имели свою цену, как и власть. «Как они восприняли новость?» – спросил Фугаку, когда Какаши закончил доклад. Помимо них в кабинете чуть в стороне молча стоял Данза. Если не знать этого старика, со стороны можно было подумать, что тот задремал стоя. Новость о том, что Саски смог пробудить Шаринган, Фугаку порадовала. Как он и думал, физически тот был готов, не хватало только эмоционального толчка. Теперь необходимо провести несколько тренировок, чтобы младший сын привык к новым возможностям. Придется дать несколько дней выходных Итачи, сам он не мог уделить много времени сыну. Спешка тут не нужна, на удивление, достаточно спокойно. Им нужно время, чтобы привыкнуть к мощи Наруто в покрове Джинчурики, но теперь они точно не застынут, если Узумаки применит эту силу. Единственное, Какаши кинул на Данза быстрый взгляд, Наруто слишком эмоционален и Кьюби быстро берет над ним контроль. Необходимо увеличить нагрузку на мозг, повысить эмоциональную устойчивость. Теневые клоны отлично подойдут для этого, впервые заговорил Данза. Хаем откинулся на спинку стула Фугаку, раздумывая над предложением. Техника, придуманная вторым Хокаге, при всей своей пользе имела ограничения, начиная от количества потраченной чакры и заканчивая вредом после рассеивания клона. При большом собранном пласте информации, часть терялась, а оставшаяся сильно била по мозгу. Именно из-за этого техника попала в категорию запретных. Были зафиксированы случаи, когда неопытные генины впадали в кому. Поэтому ввели негласное правило обучать техники только шиноби выше чунина, когда те будут способны выдержать ментальную отдачу и определенный запас чакры. Имелись исключения, но в основной своей массе наставники не давали эту технику своим ученикам. Отличная регенерация Наруто вполне может справиться с повреждениями, после небольшой заминки, заметил Какаши и твердо добавил, остальным рано. «Хорошо, займись этим», – кивнул Фугаку. «Можешь идти». Какаши поклонился и бесшумно покинул кабинет, оставив Фугаку наедине с Данза. «Есть что добавить? Пока рано говорить о результатах. Главное, Джинчурики принял о себе правду, и теперь можно учить его управлять силой леса. Постепенно». Фугаку кинул мимолетный взгляд на советника. Его всегда раздражало, что тот относится к Узумаки как к оружию. К своему ужасу, став Хокаге, ему пришлось воспринимать Наруто не только как сына погибшего друга, но и как политический инструмент и последний аргумент деревни. «Ты ведь не доклад Какаши пришел услышать, верно?» Старик встрепенулся, вынул из широких рукавов мантии свиток и передал его ему. «Если кратко, Терумимей готовится в ближайшее время к крупному сражению. У нас осталось около месяца, не больше, если мы хотим помешать им перезапечатать Треххвостого. Ты так и не нашел Забузу?» Кинул мимолетный взгляд на него Фугаку и вновь вернулся к докладу. «Пока нет, но он точно в стране волн. Удалось выяснить, что его видели среди людей Гата. Интересно», — отложил свиток в сторону Фугаку, вспоминая, что он знает об этом человеке. «Если его наняли как охрану, то можно его выманить», затронув интересы Гата, озвучил его мысли Данза. «Только не факт, что он согласится сотрудничать, тем более с Шиноби Конохи. Говори уже, что ты задумал. Сейчас у нас на лечении находится один из представителей клана Кагуя. Их клан вырезали по приказу Ягуры. Чем не повод для мести? Подожди, дай угадаю». Фугаку двумя пальцами сжал переносицу, на несколько секунд прикрыв глаза. «Предлагаешь собрать команду, условно Нукининов, что хочет заручиться поддержкой Забузы для осуществления мести?» Приподнял он одну бровь, всматриваясь в Данза. Ответом ему послужила еле уловимая хищная улыбка на губах советника. От автора. «По поводу клонов, во избежание кучи недоуменных комментариев, специально внесены немного изменений в эту технику, сделав ее применение для большинства шиноби как технику для разведки или кратковременного боя, исключив возможность штамповать большого количества клонов обычным шиноби. Причина – ментальная нагрузка, усталость, вред здоровью. Да, Наруто будет ее знать и применять, но тупо закидывать врагов толпами клонов – нет. Допустимо сделать несколько штук и выявить слабости, что опять же возвращает к использованию клонов как к разведке. И да, это сделано в том числе, чтобы избежать получения еще одного FF, где герой будет качаться, многозадачность, только за счет клонов. По десяточке на прокачку пары техники, еще одна тут же читать книжки, третья по делам оригинала, пока тот бамбук курит. Вот честно, достало. Именно вот это одновременное разделение на задачи мне не нравится. Допустимо, если будет подспорье в изучении одной техники, Наруто тоже в это время занят решением этой проблемы вместе с клонами, а не ходит непонятно где, или прощупывание слабостей врага, а не разослал во все стороны клонов и кто чем занимается. Глава 24. Первая миссия с ранга оказалась не такой классной, как ожидал и надеялся Наруто. Нет, он радовался, как и Карин с Саске, что наконец-то им дали что-то посложнее прополки огородов или выгула собак. Но вместо ожидаемого сопровождения торгового каравана или доставки посылки, им достался вредный старик-мостостроитель. Тот тоже был не рад, что ему достались сопляки, о чем он сразу же и заявил. Наруто перестал вглядываться в ночную мглу и перевернулся, сильнее укутываясь в плащ. Сон не шел. Карин подбрасывала хворост в костер, тот довольно потрескивал. Какаши лежал на голой земле под раскидным деревом, запрокинув руки за голову, и спокойно спал. Вдали каркнула ворона. Наруто приоткрыл глаза и посмотрел на Карин, та никак не отреагировала на этого нарушителя ночного спокойствия. Прикрыв глаза, Наруто попытался вновь уснуть, но со стороны бодрствующего старика Тазуны послышался смачное срыгивание, а следом звон бутылки. Тот опять убирал выпитую и доставал новую. Рядом перевернулся Саске. Наруто буквально кожей ощущал его раздражение. Мимолетное недовольство их нанимателем тут же сменилось весельем. Не он один страдает. Мерный треск огня, бульканье жидкости в бутыле. Чуть прохладный ветер донес запах ночи из сжигаемого хвороста. Тихий шелест листвы над головой. «Ребята!» Шепот Карин выдернул из захватившей его дремы, заставив встрепенуться и потянуться к подсумку с кунаями. И только через несколько секунд Наруто понял, что его насторожила интонация. Рядом лежавший Саске открыл глаза, что в свете от костра моментально сменили цвет на красный. Наруто видел, как сенсей повернул голову в сторону Карин. Та так и сидела у костра, когда он засыпал. Глаза закрыты, руки были сложены в знак концентрации. «Докладывай». Два источника чакры, что следовали за нами весь день, вернулись. Они не одни. На последних словах Какаши приподнялся. Тазуна вскинулся на ее слова, удивленно их рассматривая. Новость его удивила. Старик икнул и приложился к бутылке, а следом сразу закашлялся, пытаясь восстановить дыхание. Лицо его покраснело. Наруто поморщился, но остался на месте. Карин только кинула на того мимолетный взгляд и снова закрыла глаза. Значит, и ему не стоит волноваться. 8-10-16 очень слабых источников, помимо тех двоих, остановились. Карин спокойно продолжала перечислять под покашливание старика и хлопки его кулака по собственной груди. Наконец, тот справился и восстановил дыхание. Громко засопел и окинул их пьяным невменяемым взглядом. «Почему вы так спокойно сидите?» «ТЦ. Двое сильных остались, остальные разделились и направились в нашу сторону», — доложила тем временем Карин. «Возможно, хотят напасть с двух сторон. Да сделайте что-нибудь. Слушай, стар, Наруто». Под пристальным взглядом сенсея Наруто сбился и умолк. Возмущенно при этом отвернувшись, он продолжил слушать тихий голос учителя. «Тазуна-сан, не мешайте выполнять нам нашу работу».